Евангелист Лука во второй главе книги «Деяния святых апостолов» с 1 по 12 стих повествует о дне Пятидесятницы, о исполнении апостолов Духом Святым, а также и о том, что апостолы начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Стих 4. Реакция слушателей, слышавших каждый собственное наречие, стих 8, была особенной. Например, стих 7 говорит так: «И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие, не все ли галилеяне?» А стих 12 добавляет: «И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Эти чудесные сверхъестественные явления потрясли воистину многих. Возможно, у нас возникает вопрос: совершает ли Господь чудеса подобного или другого рода в наше время? Да, Господь всесилен совершать и совершает. И об одном из таковых чудес будем говорить позже. Так как дар иных языков был дан Господом как знамение, следует подумать и над таковым вопросом: а нуждаемся ли мы в знамениях? Люди того времени были очень неразумны, как люди, недавно освободившиеся от идольского служения. И поэтому их мысль была так груба и нечувствительна, что они совершенно были привязаны к плотским предметам и желаниям вещественным. Они, не получив предварительно видимых знаков и залога, не поверили бы ему касательно предметов невидимых, то есть духовных. Поэтому и были тогда даны эти знамения. А в настоящее время, как вы думаете, может ли человек уверовать в Господа Иисуса Христа без подобного рода знамений? Да. Не только есть возможность, но и эта возможность выделена самим Господом в следующих словах: «Блаженны, не видевшие и уверовавшие». Иоанна 20:29. Бог может совершать чудеса и знамения и в настоящее время, но сокращение их в наш период ведет к тому, что Господь этим желает открыть нашу веру без всяких залогов и знамений. Есть возможность и условия, данные Богом, уверовать без этих видимых доказательств. И таковые, уверовавшие, есть блаженны. Будем помнить, что со дня Пятидесятницы родилась Церковь Господа Иисуса Христа, за которую Он пострадал. Будем помнить также, что с этого момента Дух Святой по Своему изволению, а не по нашему, 1 Коринфянам 12:11, разделяет духовные дары для созидания Церкви Господа. И если так, то возникает еще один вопрос: прекратился ли дар языков в настоящее время или нет? Что мы можем сказать относительно этого чуда? Вы помните, в начале этой беседы я сказал, что об одном из чудес мы будем говорить позже. И вот сейчас я хочу обратить ваше внимание на один из чудесных даров Духа Святого, то есть о ином языке, которым обладает истинно возрожденный. Чем же отличается его язык от языка человека невозрожденного? Начнем сначала. Как о свете солнца мы заключаем по свету лучей его, так о свойстве духа можно судить по внешнему слову. Язык есть отблеск или образ души, ее состояние и перемен. Кто что любит, о том всегда и мыслит, о том и говорит. Как дитя прежде всего научается произносить сладкое имя отца и матери, так рожденные от Духа Божия с первым ощущением божественной жизни восклицают: «Авва, Отче» Римлянам 8:15. Они любят говорить о законе Божьем, потому что в нем изображается святая воля Всевышнего, отражается свет божественного свойства. Псалмопевец провозглашает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70:23. Вот отличительная черта в языке чад Божьих. О том ли говорит человек, непросвещенный Духом Божьим? О нет! Сущий от земли земный, и есть, и говорит, как сущий от земли. От Иоанна 3:31. Как духовное дерево приносит и плоды добрые, так сердцу, непривитому к животворной лозе, необновленному благодатью Духа Святого, естественно, из сокровища своего выносить только злое. Матфея 12:35. Алчный корысти говорит об убытках, о бедности своей, о планах обогащения. У людей праздных, преданных суетным удовольствиям, трудно даже уловить определенный предмет слова его. Это, по определению апостола Иуды, безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные. 12:13. Послушайте честолюбца, уста их произносят надутые слова. Иуды 16. Он везде говорит о почестях и отличиях, о пороках людей, пользующихся общим уважением, о невнимательности к важным заслугам, разумеется, к их заслугам. В одной из апокрифических книг Ветхого Завета, а именно в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», есть интересное выражение: «В устах глупых сердце их, уста же мудрых в сердце их». 21:29. Это значит, что у плотского человека сердце бывает в устах, а у духовного уста в сердце. И естественный порядок требует, чтобы каждое слово зачиналось в сердце и потом уже рождалось в устах, чтобы оно выражало какую-либо мысль. У глупого и рассеянного слова рождаются в устах и часто не выражают никакой мысли, бьют в воздух. А еще чаще выражает такую мысль, о которой лучше было бы помолчать. У мудрого мысль обдумывается в сердце и передается языку. Есть еще одно свойство в слове праведника, которое понятно и ощутительно для души, но не может быть выражено словом. Учит ли он или увещевает его слово, дарованное ему от Бога, при всей простоте, невольно привлекает душу и возбуждает в ней умиление, как и случилось в день Пятидесятницы после проповеди апостола Петра, ибо сказано: «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи и братья?» Деяния апостолов 2:37. И это слово вызывает безусловную покорность, так как 41 стих говорит: «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». 2:41. Еще ум не успеет обнять и сообразить сказанного, а сердце уже горит, как горело у эммаусских учеников при разговоре с неузнанным ими божественным учителем. Луки 2:4-32. Почему это так? Потому что слово святых по учению апостола Павла всегда с благодатью. Колоссянам 4 глава 6 стих. Растворено солью, которая всегда врачует и предохраняет от всякой гнилости и возбуждает в ней вкус к наслаждениям высшим небесным. Ни искусство, ни наука настоящего времени и будущего не в состоянии дать этой силы человеческому слову. Разве это не чудо Духа Святого и не его дар? Так, исполненные Духа Святого, мужи Божьи и ныне говорят иными языками. И хотя этот небесный дар является ныне в другом виде, невидимый физическими глазами, но духовными. Но внимательный человек легко может по одному языку говорящего узнать действие Святого Духа в жизни этого человека, его измененную натуру и его измененный язык. Это иной язык, резко отличимый от того, которым он обладал, будучи еще грешником. Дорогие друзья, это одно из величайших чудес Божьих, ибо укротить язык никто из людей не может. Иакова 3:8. И далее апостол Яков добавляет: это неудержимое зло, но сила Духа Святого удерживает и это зло. Он, то есть человек, находясь под действием и руководством свыше от Бога, приобретает дар иного языка. У таковых слова всегда с благодатью. А вы испытали ли в вашей жизни это чудо? Являетесь ли вы обладателем этого чудного дара Божьего?